Разделение труда в идеальном государстве соответственно потребностям и природным задаткам. «Уже решено», — сказал Адимант. «Приступай же». «Государство», — сказал я, — «возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом. Или ты приписываешь начало общества чему-либо иному?» «Нет, ничему иному». «Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь. Такое совместное поселение и получает у нас название государства, не правда ли?» «Конечно. Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и кое-что получают. И каждый считает, что так ему будет лучше». «Конечно». «Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности». «Несомненно». «А первая и самая большая потребность — это добыча пищи для существования и жизни». «Безусловно». «Вторая потребность — жилье». «Третья — одежда и так далее». «Это верно». «Смотри же, — сказал я, — каким образом государство может обеспечить себя всем этим? Не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, другой — строителем, третий — ткачом? И не добавить ли нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает телесные наши нужды?» «Да, надо добавить». «Самое меньшее, государству необходимо состоять из 4 или 5 человек». «По-видимому». «Так что же, должен ли каждый из них выполнять свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он один, должен ли выращивать хлеб на 4, тратить 4 больше времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же, не заботясь о них, он должен производить лишь 1/4 долю этого хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь 1/4 часть своего времени, а остальные 3 его части употребить на постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других, а производить все своими силами и лишь для себя? «Пожалуй, Сократ, — сказал Адимант, — первое будет легче, чем это». «Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не таково твое мнение?» «Да, таково». «Так что же, кто лучше работает, тот, кто владеет многими искусствами, или же только одним?» «Тот, кто владеет одним». «Ясно, по-моему, и то, что стоит упустить время для какой-нибудь работы, и ничего не выйдет». «Конечно, ясно». «И, по-моему, никакая работа не захочет ждать, когда у работника появится досуг. Наоборот, он непременно должен следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим». «Непременно». «Поэтому можно сделать все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом вовремя, не отвлекаясь на другие работы». «Несомненно». «Так вот, Адимант, для обеспечения того, о чем мы говорили, потребуется больше, чем 4 члена государства. Ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая саха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельческие орудия. В свою очередь, и домостроитель, ему тоже потребуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник. Это правда. Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным. И даже очень. Но оно все же не будет слишком большим. даже если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих пастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у домостроителей вместе с земледельцами подъеремные животные для перевозки грузов, а у ткачей и сапожников кожа и шерсть. Но и немалым будет государство, где все это есть. Но разместить такое государство в местности, где не понадобится ввоза, почти что невозможно. Невозможно. Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для доставки того, что требуется из другой страны. Понадобится. Но такой посредник уедет порожняком. Если он приехал порожняком, то есть не привез сюда ничего из того, что требовалось оттуда. Не правда ли? По-моему, да. Здесь нужно будет производить не только то, что достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько бы этого ни требовалось. Да, это необходимо. Нашей общине понадобится побольше земледельцев и разных ремесленников. Да, побольше. И посредников для всякого рода ввоза и вывоза, а ведь это купцы, разве нет? Да. Значит, нам потребуются и купцы. Конечно. А если это будет морская торговля, то вдобавок потребуется еще и немало людей, знающих морское дело. Да, немало. Так что же? Внутри самого государства... Как будут они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение. Очевидно, они будут продавать и покупать. Из этого у нас возникнет и рынок, и монета, знак обмена. Конечно. Если земледелец или кто другой из ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен, неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для работы? Вовсе нет. Найдутся ведь люди, которые, видя это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни к какой другой работе. Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить. Из-за этой потребности появляются у нас в городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле и продаже, которые засели на рынке? А тех, кто... странствует по городам, мы назовем купцами. Конечно. Бывают, я думаю, еще и какие-то иные посредники. Духовный их склад таков, что с ними не очень-то стоит общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Они продают в наем свою силу и называют жалованием цену за этот найм. Потому-то, я думаю, их и зовут наемниками, не так ли? Конечно, так. Для полноты государства, видимо, нужны и наемники. По-моему, да. Так разве не разрослось у нас, Адиман, государство уже настолько, что можно его считать совершенным? Пожалуй. Где же в нем место справедливости и несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются? Я лично этого не вижу, Сократ. Разве что в какой-то взаимной связи этих самых занятий. Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку. Крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать. И сами, и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с другом, при этом остерегаясь бедности и войны. Они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние. Тут Главкон прервал меня. «Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо, без всяких кушаний». «Твоя правда», — сказал я. «Я совсем забыл, что у них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук, порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им и лакомства — смоквы, горошек, бобы. Плоды мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и в меру запивать вином. Так проведут они жизнь в мире и здоровье, и, достигнув по всей вероятности глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни». «Если бы, Сократ, — возразил Главкон, — устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как ни этого, задал бы ты им корму?» «Но что же иное требуется, Главкон?» «То, что обычно принято. Возлежать на ложах, обедать за столом, есть те кушанья и лакомства, которые имеют нынешние люди. Вот что, по-моему, нужно, чтобы не страдать от лишений». «Хорошо», — сказал я, — «понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только возникающее государство, но и государство, живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматривая и такое государство, мы, вполне возможно, заметим, каким образом в государствах возникает справедливость и несправедливость. То государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ничто не мешает нам присмотреться и к государству, которое лихорадит. В самом деле, иных, по-видимому, не удовлетворит все это, и такой простой образ жизни, им подавая и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанье, мази, и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было побольше. Выходит, что необходимым надо считать уже не то, о чем мы говорили в начале. Дома, обувь, одежду. Нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость. Все это нам нужно. Не правда ли? Да. Так не придется ли увеличить это государство? То здоровое государство уже недостаточно. Его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью. Таковы, например, всевозможные охотники, а также подражатели. Их много по части рисунков и красок, много и в мусическом искусстве. Поэты и их исполнители, рапсоды, актеры, хорефты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода и женских уборов. Понадобится побольше и посредников. Разве, по-твоему, не нужны будут там наставники детей, кормилицы, воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара? Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось. А в этом государстве понадобится и это. Да и множество всякого скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли? Конечно. Потребность во врачах будет у нас при таком образе жизни гораздо больше, чем прежде. Много больше. Да и страна тогда достаточная, чтобы прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем? «Именно так. Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны. Если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям, в свою очередь, захочется отхватить часть от нашей страны, если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы необходимого». Это совершенно неизбежно, Сократ. В результате мы будем воевать, Главкон. Или как с этим будет? Да, придется воевать. Пока мы еще ничего не станем говорить о том, влечет ли за собой война зло или благо. Скажем только, что мы открыли происхождение войны. Главный источник частных и общественных бед, когда она ведется. Конечно. Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой-то пустяк, а на целое войско. Оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение. Как так? Разве мы сами к этому не способны? Не способны. Если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство, решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами. Ты прав. Что же, разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства? И даже очень. Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном искусстве? Ни в коем случае. Чтобы у нас успешнее шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем или ткачом или домостроителем. Так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, которому он годится по своим природным задаткам. Этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением, и сразу станешь способен сражаться, будь то в битве тяжело вооруженных или в какой-либо иной? Никакое орудие только от того, что оно очутилось в чьих-либо руках, никого не сделает сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся. Иначе этим орудием и цены бы не было.